Поднятие уровня в одиночку. Том 16, глава 1. Первым был Кристофер Рид, затем бразильский топовый охотник Джонас. И, наконец, президент Корейской ассоциации охотников Гогун Хи. Новости о гибели этих охотников, считавшихся одними из лучших в мире, были опубликованы в СМИ одна за другой и стали сенсацией. Они вызвали сильную реакцию общественности. Охотники особого уровня стоят намного выше простых охотников и даже охотников S-ранга. Они обладают огромной боевой мощью. Если существуют враги, которые способны убить таких охотников, то кто сможет их победить? Мировые СМИ в течение нескольких дней и ночей безостановочно говорили только о гибели этих трех охотников. Американское бюро охотников даже выпустило официальное заявление относительно этих событий. В нем говорилось, что бюро связалось с гильдиями из других стран, чтобы сосредоточить все имеющиеся в мире ресурсы на поимке виновных. К сожалению, страх, охвативший общественность, не убавился от такого простого заявления. И было очевидно почему. Надежные стены в лице охотников, которые защищали их как неприступная крепость от страшных монстров, в конце концов были пробиты, в то время как сообщество охотников и СМИ по всему миру переживали потрясение. Корейская ассоциация охотников неожиданно выложила видеозапись для общественности. Она содержала сцены, снятые в офисе президента ассоциации Гогун Хи во время его гибели. Боже мой. Ох! Люди хлопали глазами от шока, увидев эту запись. Они не могли скрыть свое потрясение и удивление. На видео были показаны два человека. Одним из них был без сомнения президент ассоциации Гогун Хи. Что касается другого человека, который вонзил в грудь старого охотника что-то очень острое, он, независимо от того, как он выглядел, это существо точно не было человеком. Это был монстр. Ледяной эльф. На видео во всех красках было запечатлено шокирующее зрелище того, как монстр, который должен быть заключен в подземелье, убивает высокорангового охотника. Вскоре изображение этого существа крупным планом распространилось по всему миру. Общественный резонанс от видео был огромен. Люди наконец поняли, что охотники, хоть и существуют для того, чтобы охотиться на монстров, но они и сами могут стать чьей-то добычей, так же, как и все остальные. Это посеяло еще больше ужас в сердцах людей. Обычные люди находятся под защитой охотников. Но кто защитит самих охотников? Ситуация обострилась до крайней степени. Некоторые люди начали говорить, что лучших охотников страны нельзя выпускать за границу. Они обосновывали это тем, что Джин Ву не было в Корее, когда убили президента ассоциации Гогун Хи. Атмосфера хаоса накрыла всю страну. В результате внимания множества людей быстро обратилось на Джин Ву. Все знали о его тесных отношениях с президентом ассоциации, поэтому, естественно, людям стало любопытно, каким будет его ответ. Однако Джин Ву ничего не сказал СМИ. Так прошло несколько дней. К этому времени расследование гибели президента ассоциации Гогун Хи было завершено. За день до похорон Джин Ву неожиданно посетил ассоциацию охотников. Ву Чжин Чжоль выглядел опустошенным и измотанным. Он встретил Джин Ву в зале ожидания. «Прости за то, что тебе пришлось подождать, охотник Ним. Последние несколько дней прошли ужасные суматохи». Ву Чжин Чжоль почесал свою неопрятную бороду и извинился. В тот день, когда они только что вернулись из США, его встретила эта внезапная новость. Первым делом он, конечно же, направился в ассоциацию охотников. Встреча этих двух мужчин состоялась ровно через 3 дня после этого. Прежде чем они перешли к делу, Джин Ву задал ему вопрос: «Зачем ты скрыл часть записи с камер видеонаблюдения?» Видеозапись ассоциации закончилась на моменте, когда правитель холода показал свое лицо. Что касается Джин Ву и Бера, которые вошли в офис президента ассоциации позднее, то эти кадры опубликованы не были. Ву Чжин Чжоль почесал голову и ответил с напряженным лицом: «Наша ассоциация всегда будет ставить приоритет безопасность наших охотников. Мы решили, что не можем вот так показать общественности один из твоих скрытых навыков. Навыки охотника словно козырь в карточной игре. Раскрыть их общественности – Все равно, что показать оппоненту свои карты. Совершенно очевидно, что чем выше ранг пробужденного, тем с большей вероятностью у него окажется скрытый навык, который однажды может спасти ему жизнь в критической ситуации. Навык, которым обладал Джин Ву, позволил ему в мгновение ока переместиться из Америки в здание Ассоциации Охотников Южной Кореи. Ассоциация решила, что они не смогут раскрыть миру такой необычный навык без согласия самого охотника. Я уверен, что президент Ассоциации принял бы такое же решение, если бы он еще был с нами, сказал господин Чоль. Глава отдела по надзору У Джин Чоль очень уважал президента Го Гун Хи. Можно даже сказать, что он был ближе к своему покойному боссу, чем кто-либо еще в организации. Поэтому, когда он упомянул термин «президент ассоциации», его глаза тут же покраснели. Он снова обратился к Джин Ву. «Теперь мне понятно. Вот почему твое лицо выглядело таким страшным и неумолимым, пока мы не сели в самолет, направляющийся домой». Джин Ву подтвердил догадку У Джин Чоля, просто кивнув. Охотник понял, что загадка его плохого настроения была раскрыта в тот момент, когда У Джин Чоль посмотрел запись. Загадка о том, почему настроение Джин Ву было настолько тяжелым тот день, когда он направился обратно в Южную Корею. «Был ли монстр настолько сильным, что тебе не удалось остановить его, охотник Ним?» Джин Ву покачал головой. «Когда я попал сюда, был уже слишком...» Лицо Джин Ву снова помрачнело. У Джин Чоль опустил голову еще ниже. «Прости, я уверен, что ты тоже чувствуешь себя ужасно сейчас. Я был просто слишком расстроен и в итоге побеспокоил тебя». У Джин Чоль лучше всех знал, что в случившемся нет вины Джин Ву. В итоге его отчаянная попытка утешить парня только усугубила ситуацию. «Я все еще не могу поверить в это». У Джин Чоль не сводил взгляд с пола и продолжал. «Как он мог погибнуть? За день до этого он призывал меня поскорее вернуться, чтобы услышать подробный отчет обо всем, что произошло в США». Джин Ву терпеливо ждал, пока У Джин Чоль закончит свою речь. «Что он... что сказал тебе президент ассоциации, прежде чем он закрыл глаза?» «Он сказал, что почувствовал облегчение», — вспомнил Джин Ву последние слова Го Гун Хи. «Что?» У Джин Чоль удивленно поднял голову. «Он почувствовал облегчение от того, что будущее будет доверено молодым охотникам, вроде меня». «А, вот что он имел в виду». Слезы начали капать из глаз У Джин Чоля, когда он дал волю эмоциям. Он был тронут благородным сердцем президента ассоциации Го Гун Хи, который до самого конца волновался за будущее своих людей. Он вытер слезы со своих глаз тыльной стороной ладони и кивнул. «Спасибо. Спасибо, что был вместе с президентом ассоциации в последние секунды его жизни». Его слова про облегчение не были ложью. Если бы он врал, то как бы он смог оставить на своем лице такое безмятежное настроение? Благодарность У Джин Чоля была искренней. Она исходила из глубины его сердца. Джин Ву держал рот на замке, решив промолчать об остальном. Он почувствовал, что как будто его настроение немного улучшилось во время этого разговора с У Джин Чолем. «Я убью этого ублюдка. Простите?» Выражение лица стало экстремально холодным. «Монстр, который убил президента ассоциации. Я обязательно выслежу его. Не только чтобы отомстить за Го Гун Хи, но и для того, чтобы послать явное сообщение тем ублюдкам, которые ему угрожают». У Джин Чоль сглотнул свою сухую слюну. Он знал, что это смертельно опасное намерение направлено не на него, но он едва мог дышать сейчас от сильного напряжения. На самом деле это холодное и тяжелое убийственное намерение охотника сильно давило на его плечи. Джин Ву заметил, как сильно побледнел У Джин Чоль, и быстро разрядил обстановку. «Отблагодаришь, когда все закончится». «Ох!» У Джин Чоль сделал все возможное, чтобы успокоить сердце, колотящееся в его груди, и кивнул. «Я понял». Только тогда он осознал, что Джин Ву все еще не сказал ему о цели своего визита в ассоциацию. Охотник его уровня не пришел бы сюда просто, чтобы спросить о фрагменте записи с камер наблюдения. И тогда у Джинчоли вежливо спросил: «Я извиняюсь за свою невнимательность. Я даже забыл спросить тебя о том, зачем ты пришел к нам, охотник Ним?» Джингу рассказал ему о решении, к которому он пришел после нескольких дней размышления. «Сможете организовать для меня пресс-конференцию?» Репортеры слетелись на место проведения пресс-конференции, как стая стервятников. В их глазах Джингу выглядел как ходячий и говорящий мешок с важными новостями, которых все они так жаждали. Когда такой известный человек впервые созывает пресс-конференцию, то какой бы уважающий себя репортер не заинтересовался этим? Шумно, шумно. Месте проведения конференции было довольно шумно. Ничего другого и не ожидалось от такой толпы. Но как только вошел Джинву, как по волшебству каждый из присутствующих закрыл свой рот. В тот же момент тишина заполонила место сбора. Джинву своей кожей чувствовал пристальные взгляды каждого из репортеров. Он начал свою речь. «Группа монстров, обладающих высоким уровнем интеллекта, в настоящее время выслеживает лучших охотников человечества. Эти существа сильнее, чем любой охотник, и они используют всевозможные средства, чтобы добраться до своих целей». «Группа монстров? На президента ассоциации Гогунхи напало несколько монстров!» Репортеры оказались в замешательстве от этого выступления. Тем не менее, Джин Ву получил эту информацию прямо из уст короля гигантов, правителя начала. По его словам, существовало 9 владык, и что скоро начнется битва между ними и так называемыми правителями. Владыки избрали своими приоритетными целями охотников, которые получили силу правителей. 3 охотника уже было убито, и неизвестно, сколько еще будет жертв в ближайшем будущем. Пока что он представил своих теневых солдат тем охотникам, на которых указало бюро. Но по правде говоря, он не мог уследить за каждым охотником в мире, которого называли сильным. Например, жертвой может оказаться человек другой части света, как Гогунхи. Внезапная конференция Джинву должна была послужить предупреждением потенциальным жертвам, которые сражались с монстрами в различных уголках Земли. Эти монстры используют специальную магию, которая отделяет кусок пространства от окружающей среды. И именно так они изолируют свои цели. Это была невероятная информация. Но он раскрыл ее без колебаний, потому что уже встречался с правителем. По этой причине, если вы боитесь, что можете стать их следующей целью, пожалуйста, оставайтесь как можно ближе к своим товарищам, которые смогут вас защитить. Однако на всякий случай, сказал он, Джин Ву наконец раскрыл причину, из-за которой он захотел провести эту пресс-конференцию. Если у вас нет товарища, который мог бы выполнить эту роль, то свяжитесь с Корейской ассоциацией охотников. Они свяжут вас со мной. «Ох! Ох!» Восторженные крики раздались из уст журналистов. Какая непоколебимая уверенность. Охотник, который избил Томаса Андре до полусмерти, излучал внушающее доверие ауру. Казалось, как будто такие монстры были для него пустяковым делом. Это было неожиданное заявление, способное сдуть туман, беспокойство из сердца людей. Но дело в том, что на самом деле Джин Ву стремился к чему-то другому. Я устрою западню, используя всех охотников, на которых могут напасть эти ублюдки. Таков был его план. За счет этого он сможет отслеживать движение суверенов, даже если они будут преследовать основных и неактивных охотников, таких как президент ассоциации охотников Гогунхи. Он не сомневался, что рано или поздно один из них попадется в его ловушку. Стоило только Джин Ву закончить свою речь, как на него обрушился шквал вопросов. «Я репортер из издания X-Daily. Откуда вы столько знаете про группу монстров, охотник Ним?» «Я уже встречался с ними», — ответил Джин Ву. А точнее говоря, он столкнулся с ними уже дважды. Он встретил короля гигантов в Японии, а другого в Корее. Репортеры еле оправились от этих потрясений, но все же не забывали записывать в блокноты слова Джин Ву. «Значит ли это, что вы остались невредимы после встречи с ними, охотник Ним?» Джин Ву ответил кратко. В его глазах полыхало пламя уверенности. «Да. Охотник Сон Джин Ву не пострадал после встречи с этими монстрами?» Репортеры нервно копошились со своими камерами, готовя материал для очередной сенсации. Клик, клик, клик, клик. В следующий момент репортер, сидевший довольно далеко от переднего ряда, высоко поднял руку. Он был не тем иным, как тем же репортером, который сопровождал Ву Джинчоля, чтобы задокументировать потери, которые понесли охотники, сражаясь со статуей ангела. Джин Ву перевел свой взгляд на него. Репортер Ким медленно опустил свою руку и, в отличие от своих бешеных коллег, четко и прямо задал свой вопрос. «Что вы будете делать, когда встретите монстра, ответственного за убийство президента ассоциации Гугунхи?» С яростью в глазах Джин Ву молча посмотрел на лицо репортера Кима и выключил микрофон. На этом все. Репортер Ким долго смотрел вслед уходящему Джин Ву, пока тот не скрылся из виду. Он подумал, что хоть словесного ответа на его вопрос и не было, но по лицу молодого охотника все равно можно было увидеть его решительный настрой. «Мастер гильдии! Мастер!» Два дежурных охранника подскочили со своих мест от удивления, когда увидели Томаса Андре, идущего к посту охраны. Он подал знак, чтобы они успокоились и вернулся на свои места. Звуковой сигнал. Он приставил большой палец к сканеру отпечатков пальца, и большая дверь автоматическая открылась. Он и топ-менеджер гильдии Лаура вошли в подземный склад, который находился под зданием гильдии. Те два охранника, напуганные появлением Томаса Андреа, были охотниками Аранга. Обычно Томас Андре находился в пентхаусе, куда доставлялась информация обо всем, что случилось. В подземный склад редко кто-либо спускался. Да и количество людей, которые могли войти в это хранилище, было строго ограничено. Томас Андре не колебался ни секунды и направился в самую глубокую часть подземного сооружения. «Вы действительно хотите подарить ему это, сэр?» – спросила Лора. Звуковой сигнал. Наконец они получили доступ к камере хранения этого, после очередного сканера отпечатков пальцев. «В чем дело? Ты думаешь, это слишком высокая плата за членов моей гильдии? А также за мою жизнь?» – произнес Томас. «Нет, сэр, это не так, но...» «Хм, ты думаешь, что он недостаточно хорош, как охотник, чтобы владеть этими парнями?» Лора знала, что разговаривать с ним сейчас – пустая трата времени. Она понимала, что переспорить его все равно не получится, и потому решила промолчать. Тем временем Томас Андре стоял перед предметами, которые искал. Это оружие даже не подходило ему, но его сердце все равно трепетало каждый раз, когда он смотрел на него. «Сколько бы раз я на них не смотрел, они все равно выглядят круто», – восхищенно прошептал Томас Андре. Лора в последний раз попыталась отговорить его. Ее голос звучал с неким недовольством. «Сэр, их всего два во всем мире». «Да, это правда». «Столько и останется». «Я тоже в этом уверен». «При всем этом вы хотите отдать их ему?» «Именно поэтому я отдам их ему». Томас Андрео ухмыльнулся. Прошло уже почти 8 лет с тех пор, как эти парни были созданы, но свет, исходящий на них, совершенно не потускнел. «Лучший охотник нуждается в лучшем оружии. Тебе не кажется, что позволять им гнить в подвале – это уйма потерянного потенциала?» Словно отвечая ему, пара коротких мечей, покоящихся в металлическом кейсе, отражала свет от лампы. Блики клинков оставались острыми и холодными.